навести порчу — обряд, известный в Вест-Индии. Идя в поход против главного города Мексики, солдаты Кортеса проходили какую-то сосновую рощу, деревья, которые были увешаны различными узлами, бумажками и так далее. Им объяснили, что чародей Тлакскалы хочет навести на них порчу и лишить их мужества и силы. Это вызвало среди солдат гомерический хохот. По этому поводу Штоль замечает, если бы этот же обряд совершили их собственные испанские колдуны, то им, пожалуй, было бы вовсе не до смеха. Из этого примера можно видеть, каково значение этого обряда. Он, естественно, относится к категории способов внушения. В 113 главе Корана мы находим статью о женщинах, которые плетут узлы. Это, как и следующая 114 глава, было, вероятно, опубликовано лишь после того, как Мухаммед сам освободился от порчи, наведенной на него. По свидетельству арабского писателя Джелала, виновницами этой порчи были две еврейские девушки, которые связали для Мухаммеда веревку в 11 узлов. Джелал при этом замечает, они дули на эти узлы и приговаривали какие-то незнакомые слова. Бесчисленны также способы поднятия половой потенции человека. Хаджа Амар Габели Абу Тунан предлагает такой совет. Если ты хочешь пробудить половую потенцию в человеке, прикажи ему совершить обычные омовения и молитвы. Затем положи указательный палец правой руки на самый конец его члена, а левой рукой прикрой его живот. Пусть он при этом смотрит тебе прямо в глаза. Затем, вперив в своего пациента пристальный взор, читай про себя две последние главы Корана и скажи ему громким, внятным голосом: «Иди, колдовство уничтожено, ты обрел половую силу». У южных славян существует такой обычай: если муж не способен к деторождению, то жена, нарвав кленовых листов и размахивая ими над его половым органом, причитает: «О, клен, зеленое дерево! Подобно тому, как цветут твои почки, пусть расцветет и сила моего мужа». Для этой же цели применяются также ивовые прутья. Если житель Северной Далмации не в состоянии удовлетворить свою молодую жену, то его теща делает вот что. Она разводит огонь и нагревает на нем воду. Нагрев ее, она берет три горячих угля и бросает их в эту воду. При этом все мысли ее сосредоточены на тех людях, которые навели порчу на ее зятя. Затем она вымывает его половой орган в этой воде, и к нему возвращается его прежняя сила. А иногда в подобных случаях применяется следующее заклинание — в сумерки жених и невеста выходят на пашню, где пахарями оставлен плуг. Они разнимают плуг, разбрасывают его составные части направо и налево и идут вперед, держась за руки. Разрушая плуг, они тем самым хотят раздавить силу того злого духа, который причиняет им неприятности в их любви. Одна северодалматская колдунья советует следующее. Она передала одной матери, искавшей помощи для своей дочери и зятя, терновник и боярышник, с тем, чтобы ее дочь сделала из этих растений маленький кружок, причем отверстие его должно быть так широко, чтобы через него мог пройти половой орган зятя. Этим отверстием он должен пользоваться в течение целых суток, всякий раз, когда ему нужно будет спускать мочу. Это принесет ему спасение. В этих случаях главную роль играют различные растения, которые являются символами духа дерева. В западной Богемии существует поверье, что бедствие, ниспосланное колдовством, можно устранить, спуская мочу на старую метлу —